Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена Он всех спасенных перекличке повторит. Там по милости Господней буду я. День блаженный воскресенья всех умерших во Христе, во дворенья их в обители царя. Всех святых омытых кровью пролитой на кресте, созовет Он и на зов отвечу я. На небе, на небесной перекличке буду я. На небе, на небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для Тебя, Господь, любовью всем служи. С утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложить, на небесный клич когда предстану я. По милости Господней буду я.